Магнитофонная запись. После того, как не стало Мирка, родные меня утешали, что все в жизни имеет свое начало и конец. Боль от утраты близкого человека тоже. Но ни мама, ни Лилька не знали меня так хорошо, как я знала саму себя. Я понимала, что эта боль никогда не уйдет и будет сопровождать меня уже всегда. Я даже не хотела, чтобы осуществилось их пророчество. Мои страдания были единственным звеном, соединяющим меня с жизнью, которая благодаря этому не становилась прошлым, а пульсировала во мне. Каждое событие, каждый разговор с Мироком. Поэтому, несмотря на мамино предложение переехать к ней, я осталась в нашем деревянном домике, в его стенах. Прошли наши счастливые минуты. Это придавало мне сил. Моя жизнь уже не была бессмысленной, потому что я познала благодать любви. Так... Как-то сказала мама, любовь — это благодать, и не каждому она дана. Я жалела только об одном, что не успела родить ребенка. Мы с Мироком считали, что у нас впереди очень много времени, однако оно оказалось строго регламентированным. После смерти Мирока я провела несколько месяцев в Лондоне у Лильки и Петрика. Он стал уже настоящим лондонцем. Помнил время отправления всех автобусов из их района в центр, а также поездов метро. Не нужно было иметь под рукой расписание. Достаточно было его спросить. Маленький гений. Хотя он уже не был таким маленьким. Перерос на голову нас обеих и продолжал расти. По-видимому, пошел в своего отца. А что касается нашего отца, то произошла одна очень странная встреча. Не знаю, была ли это случайность или Лилька приложила к этому руку, чтобы отвлечь меня от произошедшей трагедии. Словом, он нашелся спустя много лет. «Его зовут теперь Якуб Голдбаум», — сказала сестра. «А как его звали прежде?» «Познанский». «Понимаешь, ополяченные евреи часто брали фамилии, образованные от названий городов. Познанский от Познани, Варшавский от Варшавы, Краковский от Кракова. Но наш отец, к сожалению, располячился, теперь он ортодоксальный еврей. Постарайся к этому привыкнуть». «А в чем выражается эта его ортодоксальность?» — спросила я удивленно. «Главным образом в одежде. Черный лапсердак, черная шляпа с полями и пейсы». «А ты с ним говорила?» Перекинулись несколькими словами. Мой банк перевел в фонд, где он работает, солидную сумму, но по-польски он не хотел говорить. «Так, может быть, это не наш отец?» — усомнилась я. «Как это не наш? Он наш отец, только переметнувшийся. Живет совершенно в другом мире, чем мы. Так зачем нам этот мир разрушать?» «Потому что благодаря ему мы живем в этом мире». Это был аргумент. Лилька взяла несколько дней отгула, и мы полетели в Иерусалим. Но встреча с нашим отцом была, пожалуй, неудачной. Мы сидели в сквере под парусиновым зонтом, и через некоторое время к нам подошел мужчина, одетый так, как раньше описывала Лилька. У него была длинная черная борода, посеребренная нитями седины. Единственное, что мне показалось знакомым в его лице, это немного раскосые японские глаза. Они с Лилькой говорили по-английски, и я почти ничего не понимала. Потом она сказала по-польски: «Это моя сестра Габриэла. Она прилетела из Варшавы». Он лишь кивнул. «Вам что-нибудь говорит такое имя, как Нина С?» — спросила Лилька. Ничего, никакой реакции. Вскоре наш вновь обретенный отец попрощался и ушел. «Зачем ты меня сюда привезла?» — спросила я почти враждебно. «Наша встреча могла бы быть более удачной, если бы не его чрезмерная религиозность», — ответила Лилька спокойно, но я видела, что она чувствует себя неловко. А мне в голову пришла мысль, что если здесь наш отец, то где-то должна быть и наша бабушка. Но мы ее не нашли. Зато осмотрели этот мистический город, город трех религий. Узкие улочки и переулки Виа Долороза, улица в старом городе Иерусалима, по которой считается пролегал путь Христа к месту распятия, храм гроба Господня, мечеть скалы, золотой купол, который парит над всем городом. Перед этой мечетью на бортике фонтана сидел старый араб и мочил в воде ноги. Мы дошли до стены плача, вознесенной из огромных глыб светлых камней, остатков прежнего храма, Из расселин торчали сложенные или скатанные трубочкой записки с просьбами. Стоя в сторонке, мы наблюдали за молящимися евреями. В черных лапсердаках и черных шляпах они выглядели как властители этой стены, имеющие на нее исключительные права, в то время как где-то сбоку группка женщин робко возносила свои молитвы. Лилька, должно быть, восприняла происходившее так же, как и я, потому что вдруг сказала: «Сама видишь, что нам приходится защищаться». Ее душа феминистки восстала против увиденного. Но самое сильное впечатление на нас обеих произвело посещение Яд Вашем, национального мемориала Холокоста и героизма, и особенно детского мемориала. Всем собравшимся было велено взяться за руки, но как-то так получилось, что мы с сестрой потерялись в толпе, поэтому я держала за руки незнакомых мне людей. Мы вошли в полную темноту, которую, однако, то и дело пронзали вспышки света. Мне казалось, что я иду по уступу скалы, висящему где-то во Вселенной, и что сверху мерцают звезды, и каждый следующий шаг может привести к падению вниз головой. Я судорожно сжимала чьи-то ладони. Во тьме я слышала монотонный голос, перечисляющий имена, фамилии, возраст, дату и место смерти еврейских детей, погибших во время Холокоста. Внезапно у меня возникло ощущение, что через минуту я услышу свое имя и фамилию, дату рождения и смерти. Мне ужасно захотелось, чтобы Лилька была рядом, но мы встретились, только выйдя из здания мемориала, и долго шли в молчании. Какое-то время спустя сестра прочитала в одной из английских газет, что в Оксфорде должна состояться лекция выдающегося историка и публициста Якуба Познанского. Приводилась его краткая биография: проживает в Иерусалиме, преподает в нескольких университетах, в частности в Оксфордском. Сестра, охваченная внезапным предчувствием, пошла на эту лекцию, а потом ей удалось коротко переговорить с лектором, очень пожилым мужчиной. Она попросила его встретиться по личному вопросу, и тот как-то сразу согласился. Слава богу, одет он был по-европейски и не носил черный лапсердак, как наш отец. Лилька рассказала мне по телефону, что когда увидела это, то вздохнула с облегчением. Они поговорили о лекции, и в конце концов профессор деликатно дал Лильке понять, что очень занят и хотел бы узнать, чего она от него хочет. «Я ваша внучка», — выпалила сестра без какого-либо вступления. Она ожидала любой реакции, только не той, что последовало за ее словами. «Теперь я понимаю, почему вы так напоминаете мою мать», — сказал профессор по-польски. Он сразу поверил всему, что сестра ему рассказала. Задавал много вопросов, то и дело вытирая платком глаза, ну и пожелал познакомиться со своей второй внучкой, то есть со мной. Они с нашей бабушкой очень этого хотели, и встреча состоялась. Я прилетела в Иерусалим из Варшавы, а Лилия из Лондона. Она вроде бы собиралась взять на эту встречу Петрика, но он категорически отказался. Что касается дедушек и бабушек, то Нина полностью исчерпывает лимит, сказал он. Не выношу, когда меня начинают обцеловывать, а этого наверняка не миновать. Поэтому обцелованы были мы. Бабушка оказалась седой, очень ухоженной дамой. Она пришла навстречу в голубом платье и на поразительно высоких для своего возраста каблуках. Я улыбнулась в душе. Теперь понимаю, почему Лилька так их любит. Это семейное. Бабушка не могла нарадоваться на нас. Глаза у нее радостно светились. «Посмотри, Якуб», — говорила она мужу. «Они обе, живой слепок с твоей матери». Жаль, что она не дождалась этой встречи. Лишь на фотографии мы смогли увидеть нашу прабабушку. Ощущения были странные, словно и в самом деле это была одна из нас, перенесенная в другую эпоху. «У нее мое лицо», — сказала Лилька. Все совпадало: темные волосы, челка, а под ней слегка раскосые глаза, только одежда другая, слишком в стиле ретро. Прабабушку звали Ребекка. И я подумала, что охотно позаимствовала бы у нее это имя, потому что мне по-прежнему очень не нравилось свое. Можно сказать, что мы общались с нашими дедушкой и бабушкой через головы наших родителей, потому что мама не хотела контактировать с ними, а отец не желал поддерживать связь с нами, относясь к нам как к гоям, то есть чужим. Примечание. В традиционном национально-религиозном еврейском быту бранное название нееврея. Гой. Конец примечания. «Он и к нам так относится», — с грустью призналась бабушка, «потому что я не еврейка, а Якуб для него не слишком религиозен». После этих бабушкиных слов я сказала Лильке: «Если она не еврейка, то по законам еврейской религии наш отец тоже не еврей. Так зачем нам эти пейсы, черная шляпа с большими полями? Тебе не кажется это немного смешным?» «Позволь ему жить так, как он хочет», — заключила моя сестра. Вот и все, что она могла сказать на тему обретенной по прошествии многих лет семьи. Лилька с такой легкостью ко всему относилась. Иногда мне казалось, что она идет по жизни, танцуя. И я осуждала ее за поверхностность, за неспособность глубоко вникнуть в сущность вещей, как с той же нашей прабабушкой. Мне не давала покоя мысль, что, будучи внешне так на кого-то похожа, я ничего не знаю об этом человеке. Я откровенно сказала об этом Лильке, а она мне в ответ: «У тебя нет больших проблем». А я как раз задумала эту проблему разрешить, и поэтому приехала в Лодзь, чтобы разыскать след прабабушки Ребекки. Я нашла дом, в котором она жила, потом ее могилу на маленьком еврейском кладбище в Курчаках. Мне повезло. Я нашла женщину, которая ухаживала за Ребеккой под конец жизни. Прабабушка вернулась домой, чтобы умереть. Уехала она отсюда вместе со всеми в 68-м, однако через год заявила семье, что ей в Израиле не нравится, и она возвращается в родное болото. «Интересно, как мама это себе представляет?» — спросил ее сын, наш дедушка. «Кто мамочку пустит туда?» «Тот, кто меня оттуда выставил», — ответила она. И она развернула бурную деятельность. Начала с того, что написала письмо Зофье Гамулке. Примечание. Зофья Гамулка, жена первого секретаря ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии ПОРП Владислава Гамулки, 1905-1982 годы жизни. Конец примечания. Благодаря вмешательству первой леди, посольство в Австрии выписало нашей прабабушке загранпаспорт, ведь у нас дипломатические отношения с Израилем были разорваны. Ребекка в ту пору уже 95-летняя вернулась в Польшу, она нашла небольшую квартирку в Балутах, и, кажется, ни в одном светском салоне она не чувствовала себя такой счастливой, как в этих тесных четырех стенах. Примечание: Балуты, некогда бедное еврейское предместье Лодзи, во время войны там находилось гетто, ныне один из микрорайонов. Конец примечания. А ей доводилось бывать во многих таких салонах, потому что она появилась на свет во Франции в семье банкира. И, как принято в банкирских семьях, для нее был найден состоятельный муж. Только вот был он уже старый и горбатый, а она хорошенькая, изящная, 19-летняя. Вдобавок она была влюблена в сына сапожника Вацлава, который был чехом и, как говорил ее отец, сверкал голой задницей. Казалось бы, все кончено, потому что юную невесту уже повели в синагогу, но на соседней улочке в пролетке ее ждал возлюбленный Вацлав. Молодые убежали в Польшу, где Вацлав открыл сапожную мастерскую. Молодые жили бедно, но Вацлав называл ее «моя дорогая Зоренька» или «женушка», и она отвечала ему улыбкой. У них было несколько детей, однако в войну выжил только один, наш дед. Какой она была? Это прабабушка Ребекка мне и хотелось узнать. Веселая, играла на пианино разные пьески, носила белое жабо и кружевные манжеты, которые стирала сама. Местные мальчишки за пару злотых приносили ей из леса корень мыльнянки. Прабабушка размачивала его в воде и использовала вместо мыла. После стирки в таком мыльном растворе жабо выглядели белее самого белого снега. И вот однажды она сказала своей опекунше: «Завтра я умру. Ты мне тогда положишь монеты навеки». И умерла. Ну так вот, пан комиссар, моя сестра Лилька шла мне навстречу, а я никак не могла поверить, что это она.